свадьба. Смешная челка, половина неба в глазах, идет девчонка с песней на устах. Анна Демидовна подпевала Кобзону, чей мягкий баритон лился из радио и привычными движениями крутила ручку немецкого зингера, подарка от бабушки. Шить и вязать ее тоже научила бабушка. Женщины Задорья язвительно называли Анну Демидовну за глаза модницей, видя очередное платье или зимний полушубок. А школьной учительнице, Анне Гринюк, льстило быть модницей. Нравилось ощущать себя женственной и красивой, щеголять по деревне в новых платьях, пошитых по выкройкам не из колхозницы, а из ГДРовских журналов. Благо профессия позволяла их выписывать без лишних вопросов. Поэтому раз в 2-3 месяца Анна Демидовна ездила в райцентр и покупала на невеликую учительскую зарплату отрезы поплина, ситца, шелка и крепдешина. А по выходным дням сидела за зингером. Стрекотала иглой, жала на педали, создавала себе новые наряды. На пальцах не успевали заживать темные укольчики. Наперсток мешался и не давал чувствовать ткань. 10 лет назад в Союз приехал Йосип Брос Тито в компании с женой Яванкой. И все советские женщины повально подхватили бросскую моду югославской первой леди. Анна Демидовна еще помнила, как мама, вздыхая, смотрела на фотографии Яванки в газетах. С первых же заработанных на стажировке денег тогда еще Аня, никакая не Демидовна, не доросла. Купила отрез ткани и шила матери ровно такой же жакет, как у югославской первой леди. Ей после того в семье прочили карьеру великого советского модельера. Но Аня продолжила учиться на педагога. Шить ей нравилось под настроение, не хотелось превращать увлечение в рутину. Именно карьера педагога и привела ее сюда, в Задорье, по распределению. Критически рассмотрев получившийся кусок поплинового платья, Анна встала, потянулась до хруста размять затекшую спину, шутливо обозвала себя старухой, со вздохом распустила волосы и поглядела в зеркало. «Ну а что? Вообще, зря я так себя», — подумала с усмешкой. В зеркале отражалась худенькая, как камышовый стебель, блондинка с задоринкой в глазах и вздернутым кверху носом. И не скажешь, что 28 лет и замужем была. Вдруг в дверь постучали. На пороге стоял мальчишка из школы, сын работников колхоза, землянин их. Землянин младший переминался с ноги на ногу и поправлял большую не по размеру кепку. «Тебе чего, Леш? День добрый! Анна Демидовна, вас там того, это самое, к председателю вызывают!» «К председателю?» — удивилась Анна. «А товарищ Кравчук уже поправился разве?» «Да не к тому! К Сизому! К Макару Санычу! Он у нас зараз за председателя! Вы в клуб идите!» Бросил мальчишка напоследок и рванул прочь, играть в лапту с друзьями. Репутация у Макара Саныча была своеобразная. Макаркой сизым носом местная детвора его прозвала недаром. Трезвым его видели, пожалуй, только если в люльке. Нигде не работал, тунеядничал, ходил по Задорью и окрестным деревням, конючил брашку. А потом в одну ночь будто подменили человека. Ни капли в рот, за себя взялся. Приходил к тогдашнему председателю и прямо-таки требовал дать ему работу, любую, хоть самую сложную. Нынче Макар Саныч уже не алкаш подзаборный, а народный депутат. Но у людей память долгая, так и остался за глаза, сизым носом. Тем более, что нос у него и правда был крупный, пористый, фиолетовый, как перезревшая клубника. До клуба Анна добралась быстро, благо тот в 3 домах. И.О. председателя ждал в коридоре, обмахивая кепкой потное от жары лицо. При появлении учительницы он подскочил, зашептал. «Анна Демидовна, вы меня простите, что так получилось?» «Макар Саныч, вы о чем? И чего в коридоре стоим?» «Да там того, этот гость из столицы поразумлять с вами желает. Вы, главное, не волнуйтесь. Доброе?» Из кабинета раздался громкий окрик, будто сторожевая овчарка залаяла. «Товарищи, исполняющие обязанности председателя, разговорчики! Долго вы будете женщине голову морочить? Приглашайте ко мне!» «Пожалуйте!» Макар Саныч указал на дверь и утер лоб платком из нагрудного кармана. Анна тоже, не пойми зачем, достала из сумочки платок и принялась комкать его в руках. Вошла в кабинет. За письменным столом спиной к окну сидел китель. С погонами, блестящими пуговицами, широкой ременной пряжкой, а на столе лежала страшная васильковая фуражка с красной звездой на кокарде. Всех сил у рассудка Анны хватило лишь на то, чтобы пискнуть три пугающие буквы «КГБ». Когда глаза попривыкли к бьющему из-за спины кителя слепящему солнцу, над наглухо застегнутым воротником вырисовывалась темная безликая голова. На столе появились руки, крепкие, узловатые, с крупными костяшками. Одна нетерпеливо поигрывала карандашом. «Гражданка Гринюк!» — тем же гавкающим тоном осведомился незнакомец. «Я!» — пискнула Анна. «Данкишон! Зитцен бите! Присаживайтесь, говорю, вы что, немецкий забыли?» «Зих зетцен!» — машинально поправила Анна, блеющим голоском присела на краешек стула. Теперь она смогла разглядеть лицо чекиста, но лучше не стало. У того по щеке змеился белесый шрам, обычно, наверное, незаметный. Только сейчас чекист немного улыбался, и шрам превращал его улыбку в сардонический оскал. От ее взгляда улыбка поблекла, вытянулась в тонкий дефис. «Что? Пригож?» — хмыкнул чекист и смущенно отвернулся. Полез за какой-то стопкой бумаг. «Это мне немчик под Берлином, саперной лопаткой, подрихтовал». «Простите, вы герой? Мабуть, и не бывает героев без шрамов». От волнения в речь влезли просторечия, за которые Анна Демидовна сама ругала учеников. «Забудем. Моя фамилия Жигалов. Зовут Элем Глебович. Майор Комитета государственной безопасности. Слыхали про такое учреждение?» Анна Демидовна сглотнула. «Да вы не переживайте так. Воды?» Он налил в стакан из стоявшего на столе графина. «Нет, спасибо». Платочек в руках Анны уже представлял собой жалкое зрелище. «Какое имя у вас? Необычное». «Имя и впрямь необычное. Энгельс, Ленин, Маркс. Да вы не волнуйтесь, я не кусаюсь». Грустно усмехнулся Жигалов, на мгновение опять будто оскалившись. «Хотя, честно сказать, по делу я сюда приехал серьезному и важному». Майор взял из стопки небольшой бумажный треугольник и положил на стол. Анна тупо уставилась на него. Не узнала сразу. Такие треугольники слали солдаты за неимением конвертов. А спустя секунду прочитала адрес и вспомнила. Письмо Хиршбека. «Точно!» «Вы написали?» Мягко и даже будто сочувственно спросил Жигалов. «Я... Нет, я перевела». «Ага. Перевели, значит. Вы же учительница немецкого, так?» Она кивнула. Жигалов откинулся на спинку стула, почесывая пальцем усы. Отпил из стакана, пригладил темные, сильной проседью волосы. Лет 40, а уже седой. «Жара-то какая, да?» После минуты молчания произнес Жигалов. «Да, жарко. Товарищ майор, меня теперь арестуют? Я разве что-то нарушила? В ГДР же отправляли». «Вы поймите, гражданка Гринюк». «Можно, Анна Демидовна? Мне так привычнее». «Так вот, вы поймите, Анна Демидовна, что отправлять-то в ГДР письма можно и даже нужно. Мы теперь по одну сторону, так сказать. Но вот содержание... Да вы вот, вслух, прочитайте. Только переведите, пожалуйста, обратно, на русский». Анна вытащила письмо из конверта и прочла. Семейству Хиршбек. Ваш любящий муж и отец, Пауль Хиршбек, нашел упокоение на поле битвы 17 июля 1944 года. Он не был палачом и погиб как воин, быстрой и безболезненной смертью за благородный поступок. Просил передать Элизе, что мамины драгоценности спрятаны в доме под полом, где старый комод, малышу Стефану, чтобы всегда оставался человеком и никогда не смел поднимать оружие на безвинных. С каждой прочитанной строчкой Анна приходила все больше в ужас. Какую несусветную глупость она совершила, отправив это странное письмо, еще и с фотокарточкой. «Ну и как вы это объясните?» — хмыкнул в усы майор Жигалов, забирая письмо. «Я не знаю, что сказать, товарищ Жигалов». Первоначальный испуг прошел, сменившись настоящим страхом. Теперь, когда Анна Демидовна понимала, по какому поводу приехал чекист. А тот, в свою очередь, будто пытался усыпить ее бдительность, смягчился, не гавкал и не ухмылялся по-волчьи, как в начале разговора, стал похож на обычного чиновника, усталого немного, но с угрожающими васильковыми петлицами на форме. «Мне кажется, Анна Демидовна, вы хороший, честный советский гражданин и вряд ли затеяли какую-нибудь антисоветскую агитацию. Характеристика у вас безупречная, пионерка, комсомолка, отличница. Разве что развод, конечно. Да и обидно за вас немного. Столько лет учились, преподавательская практика, а там, в Магадане, кому немецкий нужен? Сами подумайте. Вы вот мне скажите, Анна, вы деревья рубить умеете?» «Умеете?» «Нет». Горло ей будто перетянуло удавкой. «Нет» вышел еле слышный. «Мда. А вот, может быть, стряпать умеете, а? На ораву зэков. Справитесь?» Темные глаза сверлили без тени пощады. Учительница с ответом не нашлась. «Похоже, Анна Демидовна, в Сибирь вам никак нельзя. Вы вон, девушка южная, солнцелюбивая, на вредителя не похожая. Думается мне, что вы стали жертвой чьих-то злонамеренных манипуляций. Вы же сами сказали, вы письмо не писали, только перевели, так?» «Так». «Вот и ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Кто же вас надоумил написать эту чушь и отнести на почту?» И Анна Демидовна рассказала про Демьяна с Максимкой, про их визит и просьбу отправить письмо семье Хиршбек в Лейпциг, о том, что, по сути, совершает на них донос, она поймет лишь запоздало, выйдя из кабинета, а сейчас у нее в голове была картинка одинаковых бритоголовых людей в серых ватниках, что валят бесконечный, безбрежный лес. Жигалов кивал и быстро черкал в блокноте, потом вдруг перебил. «Как фамилия у этого вашего? Демьяна Рыгорыча?» «Климов». «А у мальчишки?» «Губаревич». «Чем Климов занимается?» Анна пожала плечами. «Он вроде как знахарь местный. За место врача, амбулатории-то у нас нет. Люди к нему обращаются, он помогает». «Ага. А должность у него какая?» «Фельдшером числится. Но это так, на бумаге. А так просто знахарь. Его еще по-другому местные знатким называют. Или знатком». «На бумаге, значит. Антисоветский мракобесный элемент. Так и запишем. Еще и тунеядец. А вы с ним в каких отношениях состоите?» «Ни в каких. Просто знакомы». По непонятной, даже для себя самой причине, Анна Демидовна зарделась. «Ладно, Анна Демидовна, мне с вас нужно расписку взять, и вот тут в бланке увидеть вашу подпись. Это подписка о невыезде. В течение месяца вам запрещено покидать Новое Задорье. В город не требуется, я надеюсь?» «В город нет. А надолго это? А в райцентр?» «В райцентр можно», — секунду подумав, ответил майор. «Но не часто. Насчет того, как долго, ничего не могу сказать, пока с Климовым не разберемся. Мальчишка чего, с вашим знахарем дружит? Родственник?» «Нет, там у мальчика в семье все сложно, поэтому Демьян... Климов ему с учебой помогает, чтоб тот на профессию врача потом пошел». «Вот как, да? Тогда, Анна Демидовна, больше к вам вопросов не имею». «Все, я могу идти?» — робко спросила та, поднимаясь со стула. «Ступайте! И впредь думайте, что и кому вы пишете. Ах да, Макар Саныча, позовите, пожалуйста. Всего доброго!» Учительница удалилась, и в кабинет из-за двери сразу сунулся сначала нос, а потом и лицо, и у председателя целиком. «Вызывали, Элем Глебович?» «Вызывал, товарищ Петренко. Давай без понебратства, мы с тобой в баню не ходили, что по имени отчеству якшаться. Проходи, присаживайся!» Макар Саныч сел туда, где минуту назад была Гринюк, но держался он явно уверенней. Налил воды и двумя глотками осушил стакан, тем самым показывая, чей кабинет-то на самом деле. Жигалов ухмыльнулся своим фирменным оскалом и уставился пристально, как голодный ящер. Петренко немного побледнел. «Климов Демьян, что за птица? Не тот ли гражданин, из-за которого месяц назад два трупа образовались при загадочных обстоятельствах? Твой предшественник еще после того в дурдом отправился, а ты, значит, обязанности исполняешь. Тот Климов, знахарь». «Так, знамо дело. Он?» «Так, интересные дела у вас тут творятся. Круговая порука, что ли? Рука руку моет, да, Макар Саныч?» «Мы ж не по имени-отчеству», — парировал председатель. «И никаких рук никто у нас, отродясь, не моет. Все честь по чести. Я свое место сам заработал». «Да не напрягайся ты. Шутковать я люблю. Говорят, ты раньше любитель выпить был. Что было, то быльем поросло». Макар Саныч гордо поднял выбритый до синевы подбородок. «Уважаю, коли не звездишь. Значит, слушай сюда. Дело у нас сегодня с тобой не в проворот, так что нечего рассиживаться. Приведи ко мне...» Майор выложил на стол листок с выписанными фамилиями жителей Задорья. «Вот этих вот товарищей. Прям семьями. И Климова. Климова-то перво-наперво с мальчонкой сразу. Не будем филонить, до темноты управимся. Не сдалею сегодня. И завтра никак. Послезавтра». Столь бескомпромиссный отказ до того удивил Жигалова, что он даже разозлиться забыл, лишь спросил. «И чем обосновано?» «Свадьба сегодня у дочки», — пояснил председатель. «Не придет никто, товарищ майор. И завтра полдня откисать будут после принятого, значит. Дочка уже в ЗАГСе, с зятем будущим, в райцентре. Зараз домой едут, справлять будем. Там столы уже накрыли, гости ждут». «Хм, культурное мероприятие, значит? Так и прогуляюсь, погляжу, как вы тут живете. Какие анекдоты про генсека в ходу, а?» «Председатель!» «Анекдотов не жалуем, товарищ майор!» «Вот ты так всем и скажи! Песни можно, анекдоты сегодня в загашнике, чтоб держали!» «Тогда вы бы без формы приходили, шо ли? Не то народ вас побачить да бояться будет!» «В штатском приду! А ты мне угол выделил для ночевки!» «Молодец! Благодарность тебе от органов внутренних дел!» «Дочке-то сколько лет?» 20 исполнилось. Василиной звать. А жениху? Хороший парень-то. Макар Саныч почему-то едва заметно поморщился. Да хлопчик-то гарный. 26 ему. Егерь в лесхозе работает. Валентин, Эдипенко. А чего так морщишься? Будто лимона сожрал, удивился Жигалов. Та сирота он, без рода, без племени. И дурной малость. Был жених полепше, да Васька вцепилась в Вальку своего. Его, говорит, батька, кахаю. Ну а я кто, чтоб супротив любви идти? Она у меня, девчина горячая, глядишь, в петлю еще залезет. Так что мир им да любовь, как говорится. Вижу, хороший ты мужик, председатель. Покажи мне напоследок, где телефон тут у вас? Дождавшись, пока Макар Саныч уйдет, Жигалов снял черную, карболитовую трубку и набрал странный номер. На другом конце провода ответили мгновенно. «Алло! Минск на связи? Майор Жигалов беспокоит. Кот, ключник вскрыл замочную скважину. Остапчук, ты что ли? Здорово, брат. Да, по-прежнему, как говорится. У нас все впереди, и эта мысль тревожит. Слышь, Остапчук, Гавриленко у себя? Соедини с ним, будь добр. Давай, брат, и тебе здоровья». Послышались щелчки. Жигалов послушно ждал. Щелчки кончились. «Алло, алло? Товарищ полковник, здравия желаю. Майор Жигалов на связи». «Да, так точно. До Нового Задорья добрался. Выявил взаимосвязь с другим делом по двойному убийству. Кравчук и второй». «Так точно. Да, думаю, с письмом это как-то связано. Отправителю Гринюк передал письмо наш фигурант». «Так точно. Подозреваемый есть. Демьян Григорьевич Климов, 27-го года рождения. Да, тот самый, сын полка который. С мальчишкой тоже связан. Посмотрите в деле». «Сгренюк говорил, насчет нее подозрений не имею. Она здесь явно невольный исполнитель. Она письмо переводила». «Никак нет, товарищ полковник. Помощь пока не требуется». «Религиозный культ?» «Бес его знает, конечно, но в целом похоже. Бардак здесь какой-то нехороший, приглядеться надо». «Так точно, товарищ полковник. Вас понял. Продолжаю работу. Переключаюсь на дежурного». «Остапчук, брат, номер запиши, это клуб местный. Как трубку возьмут, Жигалова зовите, я под своим именем. Кот, мастер замков, запер дверь. Давай, удачи. Маришке привет». Майор повесил трубку и посидел немного, поглаживая усы, скрывавшие уродство. Неудачно прооперированная рассеченная губа. И фриц постарался на славу. Хоть бы пулей или снарядом, а то саперкой. Сам теперь ходячий анекдот. Усы на службе носить можно, а вот бороду никак. Так что второй шрам от симпатичных учительниц не скроешь. А жаль, мысленно посетовал Жигалов. Майору предоставили маленький угол в бараке. Хоть и комната мала, зато в одиночестве. Вход отдельный, да и все удобства имеются. За стенкой выл соседский ребенок, на улице мычала корова, жрущая редиску с чужого огорода. Гуси гогочут, собаки лают. Майора вновь посетила навязчивая мысль, что его сюда спровадили с глаз долой, подальше от начальства. Ну и черт с ними. Он отпуск давно не брал, а тут деревня, загляденье, как на картинах Репина. Он достал из чемодана штатскую одежду, снял и аккуратно повесил форму. Туда же кобуру с табельным ПМ. Фуражку с васильковым околышем положил на печку. Надел брюки, рубашку, коричневый клетчатый пиджак. На лацкан прицепил орден Красной Звезды, который в пехоте ласково звали Красной Звездочкой. Вот и все. Можно и на свадьбу. Он почему-то надеялся увидеть там Анну Демидовну. Больно в душу запали ее синие глаза. На спортплощадке возле школы поставили несколько столов буквой «П», обильно уставленных соленьями, вареньями и, конечно же, пузатыми бутылями с горилкой. С соседних домов шли люди с домашним квасом, караваями, крепленными настойками. Жигалову подмигнул сидящий на пеньке безногий дед с баяном в руках, седой как лунь и вдобавок одноглазый. «Папироски не будет, сынку!» «Держи, отец!» Жигалов дал сигареты со спичками. «Где ж тебя так потрепало?» «На Белорусском фронте. Где ж еще? Осколками. А тебе?» Дед указал на шрам. «Меня подальше, под Берлином. И смех, и грех. Саперной лопаткой. Прям по всей фотокарточке». Дед протянул крепкую ладонь. «Знакомы будем, вояка. Афанасий Яковлевич. Землянин я. Не с планеты Земля, фамилия такое. Землянин. Элем Глебович Жигалов. Веселый ты старик, однако. А то. Ща рюмашку опрокину и забавляться буду. Заслухаешься, усе девки в пляс пойдут». Землянин рванул баян, тот траурно вздохнул. «Трям! А ты откуль будешь?» «Да я так, отца невесты знакомый», — покривил душой майор. «А что, Афанасий Яковлевич, молодожены-то где?» «Да к срайцентру едут. У нас-то расписаться негде, ток там, а. Ща приедут, и эх, гульнем, як в старь». У школьного крыльца Жигалов приметил Анну Демидовну. Яркую, стройную, заметную в своем изящном платье цвета молодой листвы. Она о чем-то перешептывалась с бородатым мужиком. В бело-русской лянке и пиджаке. Тот опирался на трость, но как-то неестественно, так что большая часть веса все равно приходилась на ноги. Будто и не хромой он вовсе, а прикидывается. На лацкане мужика висела медалька за отвагу. Сам он был рослый, крутоплечий, но сутулился, что твой горбун, и борода клоками, как у лешего, будто нарочно растрепана. «Ба! Да это ж и есть знахарь!» — понял Жигалов. А у училки, видать, совесть взыграла. Догадалась, что сдала сегодня Климова, прискакала с повинной. Или советуются о чем-то? Неужто и впрямь пособники? Вон у Климова какой вид озадаченный. Майор решительно направился к парочке. «Здравия желаю, Анна Демидовна. Вижу, не рады меня снова видеть, но придется, работа у меня такая», — хохотнул Жигалов, обращаясь к учительнице, но разглядывая ее собеседника. «Познакомите с товарищем». «Здравствуйте. Да, Демьян, познакомься, это Элем Глебович». «Демьян Рыгорыч», — коротко представился знаток, не менее пристально оценивая Жигалова. Глаза его не понравились майору, хваткие, внимательные, но постоянно ускользающие. «Имя-то какое? Вы к нам по службе, Элем Глебович. Али как?» Жигалов покрепче сжал ладонь знахаря, норовя покатать костяшки, но тот не давался. «Надо ж, лапа, что тиски железные, хоть и четырехпалая», — как подметил майор. Несколько секунд они мяли друг другу руки, а потом одновременно отпустили. Анна Демидовна едва заметно закатила глаза, вздохнула. «От вас ничего не спрячешь, да?» «Так точно. Майор госбезопасности Жигалов». Выложил он все карты на стол. «По делу к вам, в задорье. По вашу, кстати, душу, Демьян Рыгорыч. Тоже...» Но тут со всех сторон раздались крики «Едут! Молодожены едут!» И все поглотила радостная какофония. Разговор пришлось прервать. Звенели колокольца, бешено ревел клаксон, тарахтели моторы. На школьный двор вынырнула полуторка поселкового почтальона с развивающимися позади кабины разноцветными лентами. Следом новенький ЗАЗ-966, а уже за ними мотоцикл с самодельной люлькой. Там, в уже порядком запыленном белом платье, визжала радостно невеста. Свисала по пояс, показывая всем тонкую полоску золота на пальце, а жених едва-едва удерживал новоиспеченную супругу, чтобы та не выпала под колеса. В самом конце свадебного поезда плелись запряженные в украшенные телеги клячи. Гости в телегах кричали, колотили в бубны, звенели снятыми с велосипедов звонками. Шум стоял, аж уши закладывало. Из люльки выпрыгнул жених, здоровенный белобрысый паренек в нарядном костюме. Потом без видимых усилий вытащил из люльки невесту, подбросил на руках, та расхохоталась. У самой волосы, как солома, и смех звонкий, как ручеек, или колокольчик. Красотка! Тут же и дед Афанасий растянул баян и удивил майора неожиданно молодым звонким голосом. «Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать. Станем над рекою зорьки летние встречать». «Про партизан песня», — с грустной улыбкой сказала Анна Демидовна. «А по мне, так про любовь», — отозвался знахарь, подмигнул. «Ну точно, пособница». «Жаль», — подумал Жигалов. Из Запорожца выбрался весь блестящий от пота Макар Саныч. Майор же знал, что служебный автомобиль достался Санычу от Кравчука, того, что теперь стены в психушке калом мажет. Следовательно, что? Следовательно, у Петренко может быть свой интерес в происходящем. Вон какой карьерист, аж пить бросил. «Ну-ка, кольцо покажь!» — крикнул Петренко, и невеста с улыбкой продемонстрировала кольцо, а жених чего-то засмущался. — Ну все, зараз точно обручились. Ты, Валентин, дочь мою береги, зразумел? Макар Саныч так хлопнул жениха по спине, что тот здоровенный бугай пошатнулся. — Разумею я, батька. — Медовухи, пожалуйте, — сунулась сбоку грузная некрасивая тетка, жена Макара Саныча, Людмила. Молодые пригубили медовухи, остаток выплеснули за плечо. Поднесенный каравай оба поцеловали. От фотографического взгляда Жигалова не ускользнуло рассеянное состояние жениха. Пару стопок уже замахнул, что ли, на радостях. Двигается, как сабнамбула, под ноги пялится. Подошел и Демьян, поздравил молодых, пожал руку жениху, кивнул невесте. Шепнул что-то председателю, тот порозовел от удивления. «Шо? Правда? Можно?» «Пей», — сказал Демьян, — «но только до завтра». «Ого! Да у них все серьезно. Борьба с алкоголизмом». Молодожены, взявшись за руки под выкрики и поздравления, исполнили обряд. Прошли вокруг стола по часовой стрелке и сели рядышком, на скамью. Перед ними стояла одинаковая посуда и столовые приборы. Два фужера красного цвета, две горящие, так рано, свечи. И зачем-то яичница в сковородке. Жигалов спросил у тетки рядом, на кой ляд? Та пояснила традиция, мол, надо им одной ложкой все яйца съесть, на крепкий и счастливый брак. Да, не добрался еще просвещенный атеизм до сельской местности. К молодоженам незаметно подошел знахарь. Кашлянул, еле слышно, и свадебная суматоха подутихла. На Климова уставилось множество глаз. Даже баянист перестал играть и приподнялся на пеньке, в попытке разглядеть Климова из-за спин собравшихся. «В общем, я шо хотел сказать. Вы за дурость не принимайте, но меня сегодня Макарка, Макар Александрович, попросил». «Свадебный заговор надо бы напрочесть. Пред Богом, шоп, як молитва», — вставила жена председателя. «Да, Людмила Алексеевна, а я заговоры знаю, молясь. Так что вось, за место попа побуду сегодня». Жигалов аж присвистнул. Тут до Минска-то 100 километров всего, а мракобесие цветет и пахнет. Тем временем новоиспеченная теща, обжигая пальцы и успевая кое-как креститься, сняла горящие свечки, слепила их в одну и быстро подожгла. Демьян одобрительно кивнул, принимая воскового уродца. Повернувшись к молодоженам, он вложил свечу им в руки, так, чтобы воск потек, и склеил их руки вместе. А после быстро-быстро затараторил, так что до Жигалова донеслись лишь последние строки. «Я не свечки палю, а два сердца соединяю. На хлеб-соль за столом, на хорошую жизнь, на семейное счастье. Аминь». «Ура!» — завопил одноглазый баянист и без предупреждения заиграл свердловский вальс. Все-таки удачно подвернулась эта свадьба. Раз в 10 эффективнее любых допросов. Жигалов, как обычно, на оперативной работе старался лишний раз не делать поспешных выводов, а просто собирал информацию. Сопоставлять факты он будет потом. Но уже сейчас было ясно, что версия полковника Гавриленко про религиозный культ имеет смысл. Уж больно это двойное убийство или самоубийство напоминало какой-нибудь языческий ритуал, да и слухи про задорье ходили один другого гажа. Мол, и нечисть тут, под каждым кустом, и блазница, здесь чего-то на пепелище, что после немцев осталось, и в пруд носу сунуть не смей. Все это походило на какой-то намеренно дурацкий и бессмысленный, а оттого лишь более действенный устав секты. Верую, ибо абсурдно. И, похоже, центральную фигуру этакого иерофанта здесь занимал Климов. Вон у него и мальчишка-алтарник имеется, некий Губаревич. Так и запишем. «Промывает мозги молодежи», — мысленно отметил майор. «Где Губаревич, кстати?» Никакого пацаненка поблизости не видать. Гости стали рассаживаться, тем временем Макар Саныч оттянул жениха в сторону и, держа того за пуговицу пиджака, что-то втолковывал. По глазам было видно, что и его председатель уже принял на грудь грамм 100, а то и 200. «Вот тебе и трезвенник». Жигалов прислушался. «Ты, Валю, пойми, это ж Доня моя. Я же ее на вот этих вот руках. Я, как сейчас помню, домой пришел, а она там в люльке колупается, слюни пускает, пузыри». «Макар Саныч, свадьба ж», — слабо сопротивлялся жених. «Да ты послушай, чтоб ты понимал, на что я ради нее. Я вам квартиру выхлопотал в райцентре, однушка с унитазом, балконом, ванной. Налей. И хошь плещись, як дельфин. Я сюрприз хотел. Ты не говори только». «Где квартиру взял?» Хотелось майору заорать в красную рожу народного депутата, да еще лампу в зенки его бесстыжие направить. Но он сдержался, продолжил слушать. Жених, кстати, почему-то довольным не выглядел, скорее даже огорошенным. «Макар Саныч, да мы бы здесь у меня как-то сами...» — отнекивался он. «Да знаю я, как вы сами! Ты ж при лесхозе! У вас там барак на 10 человек, мужичья, носки и табак! Я ж знаю, что ты сирота, откуда тебе жилье взять?» «Ну, поначалу так. Там простынкой отгородились, потом, может быть...» «Ты, зятек, заканчивай, не обижай меня. На-ка лучше выпей со мной. Все ж таки, я тебе за раз за батьку. Считай». И от избытка чувств Макар Саныч прослезился. Жигалов перестал подслушивать, отошел в сторону, со всеми здоровался, запоминал имена и лица, будто фотограф. Гости уже вовсю выпивали, чокались рюмками за здоровье молодых, жениха, наконец, отпустили, и теперь они с невестой ели яичницу одной ложкой. От майора не укрылось, что на женихе будто лица нет. Точно ему не квартиру посулили, а путевку на Соловки. Под столами шныряли собаки, подбирая объедки. Потихоньку темнело, закатное солнце окрашивало белые скатерти в ярко-багровый цвет. Подняв взгляд, майор увидел сидящего на дереве чумазого пацана. Тот болтал голыми пятками и грыз стибренное со стола яблоко. А под деревом, опершись на ствол, бронилась, на чем свет стоит пьяная баба с желтым уже заживающим фингалом. «Ты негодник такой! А ну слазь, кому говорю! Мамк, да не пойду я до дому! У нас с дядькой Демьяном уговор! Ты гляди, он мать не слушает! Твоему Демьяну свирит накостыляет сейчас!» «Да к нехай попробует, вон он стоит. Чего шукать? Мам, да иди до дому сама, а? Поспи маленько, а? Будь ласка, мам!» «Максимка? Ну, мама!» От грустной сцены Жигалова отвлек безногий дед, которому поставили на пенек бутыль горилки. Пришлось выпить, за победу, конечно же. Стоило опрокинуть рюмку, как гортань ожгло, а под ложечкой крутануло. Забористая. Вдруг в ту же секунду крутившиеся у столов шавки, будто сговорившись, как оглашенные, ломанулись своем по улице. Нежившийся на солнышке толстый черный котяра вдруг зашипел на майора и сиганул к школе. Упорхнула прочь стая птиц. Жигалов удивленно огляделся. «Чего это с животными?» Тем временем Климов, стоявший поодаль, подобрал с земли какой-то предмет. «Максимка, ты видал, чего они спужались?» — крикнул он мальчику на дереве и только тут заметил стоящего неподалеку Жигалова. «О, здрасте снова, товарищ майор!» «Чего это там у вас?» «Так, фитюлька!» Знахарь сунул найденный предмет в карман пиджака, что-то похожее на маленькую, из тонких прутьев метелку. «Следите за мной, Шоля. Работа у меня такая — следить. Надо всегда быть настороже». «Ну да, знавали мы вашего товарища». «Это вы на что сейчас намекаете?» — сощурился Жигалов. «Да так». «Нет уж, договаривайте, товарищ знахарь». «Знаток я. Знаток». «Когда же вы, ёк-макарёк, научитесь?» «Не переводите тему. Что вы имели в виду?» Жигалов и сам не заметил, как оказался с Климовым в словесном клинче, хотя и планировал лишний раз не светиться. На них уже оборачивались. Знахарь или знаток, как его там, ухмыльнулся в бороду. Но глаза у него были холодные, злые, как шляпки гвоздей, какими гроб заколачивают. «Ты ж в НКВД служил, майор. На войне-то?» «Ну, так ты разумеешь, о чем я. Заградотряды. Знаешь такое слово?» «Демьян Григорьевич, прекратите!» Подошедшая Анна Демидовна потянула Демьяна за рукав. Тот не шелохнулся. «Да что ты знаешь обо мне, мракобес деревенский?» «Кое-чего знаю. А таких, як ты. Чего шныряешь тут? Кого шукаешь? ГПУ на выезде?» «Демьян Григорьевич, Элем Глебович!» «Анна Демидовна, прошу, не влезайте в мужской разговор!» Прикрикнул на учительницу майор и сразу пожалел об этом. Та отступила назад, глядя на них обоих с отвращением. «Ну и дураки! Обоим под 40 лет в обед, а сами хорохорятся, как петухи в курятнике!» Резко повернувшись на каблуках, она пошла прочь. Тем временем свадьба набирала обороты. Наконец захмелевшие гости созрели. Послышались первые выкрики «Горько!», а вскоре они слились в грохочущий хор. Майор и Демьян еще недолго посверлили друг друга взглядами, точно в гляделки играли, а после, не сговариваясь тоже, принялись наперегонки драть глотку. «Горько! Горько!» Неловко поднялись со своих мест молодожены. Кое-как взялись за руки, но гости требовали большего. Даже Галова донеслось смущенная невестина. «Народу-то сколько! Неловко как-то!» «А ты фатой прикройся, чтоб срамоту не разводить!» — квакнула сидевшая рядом теща. Молодые улыбнулись друг другу. Василина накинула на голову жениха фату из дешевой ткани, а оттого непрозрачную, плотную, что твоя скатерть. Два силуэта под тканью слились в один. «Это чего там, товарищи?» — крикнул кто-то. «Чой там, дейца?» Гости заохали и принялись креститься, позабыв напрочь о научном атеизме. Фата надулась в сизой полутьме, как воздушный шар, а потом опала вниз. Через секунду, запутавшись в фате, показалась и невеста. Цветом лица она теперь сравнялась с платьем. Большие темные глаза испуганно бегали, будто кого-то или что-то искали. «А где Валька-то? Под стол убег!» — пьяно хохотнул Макар Саныч. «А я... А он... Мы...» Беспомощно пролепетала невеста. Тесть, ничтоже сумняшися, заглянул под стол. Никакого жениха там, конечно же, не оказалось. Принялись вертеться, оглядываться и прочие гости. «Ой, божечки, Иисус Спаситель!» — всплеснула руками теща. «Пропал!» «На Кавказе, я слыхал, бывает, невесту похищают. А у вас?» Пробормотал Жигалов, вроде как обращаясь к Климову, но тот, оказывается, уже целеустремленно куда-то топал, даже не опираясь на свою клюку. Мальчишка спрыгнул с дерева и догонял знахаря. А гости уже вовсю хохмели про украденного жениха. В общем-то, убежать Валентин мог легко. Нырнул под стол, а там, пока суматоха в кусты, через забор и привет. Только вот как это сделать незаметно от невесты? Жигалов прошелся до забора, с интересом поковырял наполовину отломанную доску. «Дела. Неужто сбег, зятек? Со свадьбы?» За спиной появился председатель. «Вот тебе на, Люська! «А я ж говорил, я тебе, Васька, говорил!» Васька Василина размазывала по лицу потекшую тушь. Гости наперебой пытались утешить невесту, выдавая шутки одна другой скабрезней. Несостоявшаяся теща и вовсе покраснела, надулась, ловила ртом воздух, как рыба, будто сейчас взорвется от возмущения. Жигалову подумалось, что ситуация пусть и нехорошая, но по-своему комичная. «Папа!» «Ну ты чего, доча?» Макар Саныч обнял Василину. «Батька! Не убежал! Он! Бать, найди его! Пожалуйста!» Рев невесты поднялся на октаву выше, да так, что резануло по ушам. «Папа, я его люблю!» Макар Саныч, немного протрезвев от произошедшего, вперился в Жигалова и принял максимально серьезное выражение лица. «Товарищ майор, тут...» «Да... ситуация... Что, жениха отыскать надобно?» Спросил он у невесты, так и кивнула, всхлипнув. «А куда он сбег-то?» «Не в лесхоз точно! Закрыт он на ключ!» — отозвался кто-то из гостей. «В общем, давайте так. Гости пусть пьют, гуляют, и вы тоже нюни не распускайте. Особенно вы, девушка!» Жигалов потрепал невесту за безвольную ручку. «Никуда ваш супруг уже от вас не денется, все окольцован. Да и разве от такой красы убежишь? Ну-ка, отставить слезки! У нас же свадьба, а не похороны!» «Надеюсь», — мысленно добавил Жигалов. Все эти ритуалы со свечами, странная смерть жены и тещи Кравчука, а теперь еще это исчезновение, откровенно дурно пахли. Очень дурно. Чертовщиной. Или даже хуже того, антисоветчиной. Майор присел на коленки перед невестой, заговорил тихо так, чтобы прочие гости не слышали. «Вы не волнуйтесь. Главное, найдется жених, уж от меня-то не скроется. Вас же Василиной зовут?» «Больше Васькой кличут». Невеста смотрела на него, как завороженная. Вернее, на шрам на щеке. «Бросьте, ну какая вы Васька? Уже замужняя почти женщина. Вам не к лицу. Он сказал хоть чего? Ну, Валентин, когда убегал?» «Дядька, да не казал он ничего. И не сбегал никуда. Его покрали». «Что?» Жигалов невольно хохотнул от абсурдности услышанного. «Покрали? Кто покрал?» «А я не бачила. Ручище сунулись под фату. Вот такие длинные волосатые, шмык, дернули, а его як не бывало. Вот вам крест!» Василина мелко перекрестилась, и за ней жест повторила мать. Жигалов поморщился. «Ты шо мелешь, доча?» — возмутился Макар Саныч. «Какие руки? Куда дернули?» «Лучше уж не крест, а честное пионерское». Майор махнул рукой Санычу, призывая того заткнуться. «Так... значит, руки дернули жениха. А дальше что?» «Ничего, я из-под фаты вылезла, и усё». «Василина, а вы выпивали сегодня?» Жигалов посмотрел на стол. «Да, выпивала». «Да она на донышке только!» — воскликнула несостоявшаяся теща. «У нас один Макар, пьющий!» «Чего? Да я уже лет 10 как!» «Молчи, Ирод, весь день квасишь. А вы, товарищ майор, меня послухайте. В сторонку вас можно? А ты не мешай, дочь, утешай!» Жена Саныча отвела майора на пару шагов и прошептала. «Нехороший у нас детек-то, Валька, дурной, с нечистью, якшается». «Да что вы говорите?» Жигалов изобразил живой интерес. «Каким же образом?» «Каким, каким? В лес он ходит, ясно?» «Ох, сердце мое материнское, говорили мы Ваське, что не делает, но не слушает она стариков. Сколько уговаривали, а ей все по боку, люблю его, говорит, жить без него не могу. Она Макара уболтала, а я уж тоже, не железная». «А нечисть ваша тут при чем?» «Да при том. Вы слухайте серьезно, товарищ майор, не смейтесь, тут вам не Минск. В общем...» «Есть у Вальки место, заколдованное в лесу. Туды он гуляет, и все о том знают. Проклятое место, нехорошее. Топь это». «И что за место? Где?» «Да там. Откуда он вышел?» «В смысле?» Жигалов окончательно запутался. Опять заиграл вальс, неугомонный дед Афанасий, и люди пошли в пляс. Крикнули тост, майору и тёще сунули в руки по рюмке. «Ничего не поделаешь, пришлось выпить». В голове зашумело, ударило в ноги приятной слабостью. Жигалов приземлился за стол рядом с угрюмым плечистым мужиком, жевавшим курицу. «А вот в том смысле...» По-мужски, занюхав луковицы со стола, продолжила жена Саныча. Сироташ он, вышел из лесу, когда годков 5 было, чистый и упитанный, будто на убой его там кто кормил. Родители его мы знаем, мать на вогнище осталась, а отец у него партизан был, унес с собой в лес, младенчика еще успел забрать из дому. Там-то в лесу отца и убили, а мальчонка пропал, як под землю сгинул. Война как кончилась, так и вышел он из лесу, с топкого места, с ручьем. Все то место знают, проклятое оно. — И что? Часто он туда шастает? — Да только там и бывает. Макар говорит, затем и в егеря пошел, чтоб из лесу носа не казать. Оборотень он, волки его выкормили, все верно про него говорят. — Оборотни только в погонах бывает, Людмила Алексеевна. Отшутился Жигалов и развернул женщину за плечи. — Вы лучше Василину успокойте, совсем девка раскисла. «Гостей по домам не распускаете. Думается мне, я с вашей бедой быстро разберусь. Будет женишок вам!» Жигалов вздохнул и вытер пот со лба. «Да уж и впрямь не столица. Про диалектический материализм тут и слыхом не слыхивали. Майор наложил себе в тарелку пару картофелин, котлету, хоть перекусить перед разыскными мероприятиями. А может, ну его?» «Нет уж, Жигалову теперь самому стало интересно. Что там за место такое, куда жених ходить повадился? Может, и знахарь здесь как-то повязан? Кстати, а куда это он делся?» «Уважаемый, что за место такое топкое у вас в лесу? За ручьем которое?» Обратился он к мрачному мужику по соседству. «Уважаемый, у вас в кабинетах сидят, а меня Свирид звать». «На север по главной дороге направление, там налево сворот, его сразу видно. Як через ручей переедешь, там пешки в лес километр. Вось и болото. В общем, недалеко тут. А тебе оно на кой?» «Военная тайна». «Тайна», — протянул Свирид, облизывая жирные пальцы и сколотые синими перстнями. «То ж мне тайна. Вальку фраера пошукать решил». «Не надо оно тебе. Не наш он хлопчик. Маш, оно так и лучше». «А чего так?» «Так кто ж ешо в лесу, як лишак якой сидит? Его грятый зверь слушается и волк не тронет. Он же ж в лесу как дома, а у нас ему как в лагере. Радости никакой». «Так егерь же!» — растерянно протянул Жигалов. «Какой егерь? Да баба у него там. Лесная баба в болоте живет. Страшенная стерва, кажут. Вот он к ней грешить и повадился. Обручен с ней, фраер, браком бесовским. С ней Валька на болотах забавляется, а она после чертеня отражает. Вот тебе и весь расклад, служивый». Свирид шумно высморкался и кинул куриные кости под стол, вытер руки о штаны. «Так а сбежал тогда зачем?» Наплевав уже на диалектический материализм, Жигалов честно пытался разобраться хотя бы в этой мракобесной логике. «Да к обручен же с той бабой! Якой ему свадьба, раз он сам без почти? Может, спужался, что она его в бараний рог? Так лучше это выпей со мной! За нас с вами, за хер с ними!» Пришлось и с этим накатить. Чувствуя уже не совсем приятное опьянение, Жигалов направился к Макару Санычу. Взять ключи от машины или мотоцикла, когда его опять окликнул неугомонный дед-баянист. «Афанасий Яковлевич, я больше не пью». «Да не, сынку! Я тебе сказать кое-что хотел. По великому секрету!» «Весь внимание!» «Слухай сюды!» Дед понизил голос. «Ты ж жениха шукать собрался?» «Ну да». «Не треба». «Чего бы это?» «А то! Ты меня, як фронтовик фронтовика, выслухай. Дреное то место. Там и до войны всякое делось. А уж опосля... Тебе, Алисевна, небось, наплела, что Валька егерь волколак или еще чего, да?» «Ну, было такое. С атеизмом вы тут в поселке не дружите, я погляжу». «А як же с ним подружишься, коли чертовщина каждый день? Вот Валька чего туда пошел, як думаешь?» «Ну?» «Так силы свои пополнять, чтоб Васька не очухалась. Ведьмак он, точно тебе говорю. Колдун гребучий Василинку заворожил». «Зачем?» «Так я же ж! За ним ни гроша, а она за ним, я кошка волочится, а Макарка сизый нос-то, за раз за председателя, там сразу и жильем обеспечит, и должность подсуропит послаще, а когда-то на бутылку доскрести не мог». Жигалов поморщился. Деревенские байки начинали ему надоедать. «Эдипенко, там может быть?» «Это ты сам гляди, но не советую я тебе по ночи никуда ехать. Послухай дедушку Афанасия. Сиди, водку пей, завтра жених сам з'явится. Чего соляру жечь зазря?» Отмахнувшись от очередного предложения выпить, майор отправился к Макару Санычу за ключами. Тот уже был вдрызг пьян, сидел и рассказывал безутешной дочери, как он ее вот такую крохотулю на руках носил. Не допросившись ключей у пьянчуги, майор получил их в итоге от матери невесты. После тихонько прокрался к мотоциклу, пока снова кто-нибудь не предложил накатить за здоровье молодых. Свадьба, слегка поутихшая после бегства жениха, снова входила в пьяный раж. Кто-то ссорился, другие веселились, билась посуда на счастье, раздавались пьяные крики и радостный гомон. За пределами спортплощадки, освещенной школьными фонарями, было уже темно, хоть глаз кали. Жигалов завел мотоцикл «Минск», поехал по деревне. Кто не гулял, разошлись по домам. В некоторых окнах уже горел свет. Майор остановился возле лесхоза. Проверил замок, поглядел в окна, обошел вокруг и заглянул через дырку в заборе во внутренний двор. Пусто, один трактор стоит. Придется, видать, до лесу таки прокатиться, благо недалеко. В наступивших сумерках лес казался гигантской черной стеной, окружившей задорье. От поднявшегося ветра деревья угрожающе кивали макушками, мол, «Иди, иди, дурак, себе на погибель!» Слышался утробный свистящий гул, словно где-то бесконечно далеко великан играл на трубе. Дорога истончилась до тропинки, а вскоре и вовсе пропала. Жигалов доехал до поворота, остановился у ручья, дальше пришлось идти пешком. Мотоцикл глушить не стал, оставил гореть фару, чтобы хоть что-то видать. Меж сосновыми стволами было темно, как в подземельях Лубянки. Жигалов хмыкнул, увидев пятна грязи с ручья, ведущие в чащу. Все сошлось. Дуралей впрямь отправился в лес. И на кой только... «Эй! Эдипенко, ты здесь? Женишок! Ау!» В ответ ухнула неясыть, перепорхнула с ветки на ветку. Выругавшись, майор прошел немного по тропинке вглубь леса. Луч света от мотоциклетной фары здесь будто отрезало, и Жигалов оказался один в кромешной темноте. Пришлось зажечь спичку. «Эдипенко, я знаю, что ты здесь, выходи! Это Элем Глебович, я на свадьбе у тебя гулял. А ну, кончай дурить!» Глаза немного привыкли, майор углядел петляющую меж стволов тропу. Туфли увязали в размякшей почве, проваливались в мох. Жигалов чертыхнулся, не хватало еще в топ залезть. Он спустился, скользя по грязи, со склона в прогалину огляделся. Здесь деревья стояли реже. Выглянул полумесяц, озарив мертвенным сиянием заросли кустов, валежник, упавшие деревья с корнями, торчащими, как старушечьи пальцы. Дальше лес редел, виднелось широкое темное болото, покрытое ряской. «Эдипенко, твою мать! Слушай сюда! Я майор госбезопасности! Если не выйдешь на счет три, я твою задницу на британский флаг порву! Раз! Два!» Считал майор, осторожно продвигаясь вперед со спичкой в пальцах. Дохнуло ветерком в спину, и спичку задуло. На секунду показалось, что не ветер это. Будто дохнул кто, стоя аккурат за плечом. Чувствуя, как мурашки прокатываются по позвоночнику, майор поджег еще одну спичку. Прямо из-за плеча вновь шутливо дунули, и огонек погас. По привычке, хватаясь за пояс, где должна была висеть кобура с оружием, он резко развернулся и уткнулся носом в мягкую темноту. Почувствовал кислый запах застарелого пота и сырой земли. Прижавшаяся к лицу темнота на вкус была, как грязные пальцы, за которые мамка била, если Элемка начинал их сосать в далеком-далеком детстве. Из глаз сами собой брызнули слезы, отчего-то захотелось рыдать, и майор в самом деле завыл, что младенец, но тут его погладила по голове нежная ладонь. Прикосновение было такое ласковое, что любые страхи и горести развеялись. В голове стало пусто-пусто, и, наконец-то, можно вдоволь сосать грязные пальцы, и никто не шлепнет по губам. Жигалов повис на руках у странного, молчаливого существа, макушкой достающего до нижних ветвей сосен. Существо с улыбкой покачало уснувшего майора, тыкая ему в лицо огромным, с морковь, соском. Жигалов, не открывая глаз, слепо нашарил сосок губами и жадно зачмокал. Лесная баба потеребила вторую грудь, набухшую от молока, и медленно побрела в болото. Сквозь снегу краем глаза майор видел ее тумбообразные, покрытые черным волосом ноги. От ступней оставались глубокие отпечатки, раза в три больше человеческих. «Дядька, ты ж сказала, она его цицкой пришибет. А тут пожалела, шо ли?» — спросил Максимка. Среди деревьев белела, отороченная жировыми складками, широкая спина уходящей гырголицы. «Вишь, паскуда паскуде рознь. Так-то она обычно мужиков в другарять и правда цицкой зашибает. А тут, вишь, фронтовик он, видать, а гырголица сама воевала. Он ей як сынок. Ты лучше скажи, соль рассыпал, где я сказал, а то сами за раз цицкая гребем». «Так точно, дядька!» «Гляди мне!» «Ну, пошла потеха!» Выпрыгнув из засады, Демьян зычно крикнул. «Эй, Дылда! Человека брось!» Гырголица остановилась, неторопливо повернулась к людям. Осклабилась. С перекошенных синих губ повалила пена. Майор на ее руках захныкал и покрепче ухватился зубами за сосок. «Куды Вальку дело, дура?» — негодовал знаток. «А я ж ему казал, со свадьбы утягнула. Это ж надо учудить. Ладно, этот, он сам пришел. А к людям-то на кой лезть?» Лесная баба завыла горестно, опуская майора на землю. Тот свернулся в клубочек и, не найдя сиську, захныкал. Снова принялся сосать палец. Гырголица, набычившись, в раскоряку пошла на противников. Огромные груди раскачивались при каждом шаге, а ноги утопали по щиколотку в болотистой почве, выворачивая комья грязи. «Слухать она не собирается. Работаем, хлопче!» Максимка достал катку, запасенной из дому соли, и быстро высыпал остатки, замыкая защитный круг. Гырголица карабкалась вверх по склону, ставила ноги меж обнаженных древесных корней, чтобы не скользить в грязюке. Тут она резко остановилась, будто ударившись лбом о твердое стекло. Взвыла и взялась обходить. Вдоль ее пути то и дело встречались полосы щедро рассыпанной соли. Знаток в это время достал из кармана мешочек и высыпал из него на ладонь ингредиенты для заговора, за которыми пришлось заскочить до дому. Сушеную волчью ягоду и отрезанный у полкана клок шерсти. Рычащей от злости гырглицы приходилось идти по узкой тропинке меж белых дорожек. Максимка старался не смотреть на пугающую размерами фигуру чудовища. Белесые глаза лесной бабы бешено вращались, обещая лютую смерть любому, до кого та доберется. «Максимка, ну-кась подсоби!» Ученик с третьего раза поджег спичку, руки тряслись от волнения. Приблизил огонек к ладони Демьяна, взглянул вопросительно. «Больно ж будет!» «Жги давай, а потом замыкай ее, як я тебе казал! Не оплошай только, не то в раз сиськи отведаешь!» Сор на ладони Демьяна вспыхнул от огонька. Знаток поморщился и быстро забормотал заговор. «Чернобога псы стерегут врата, мост меж Навью и Явью. Придите, псы, за ночной хмарью, за убегшей тварью!» Гырголица уперлась в очередную невидимую преграду. Буквально в пяти шагах от них. Максимка схватил катку Демьяна, бросился в круг жуткой бабы, следившей за ними мертвыми белесыми зенками. Знаток от боли повысил голос. «Остры клыки, лапы быстрые, придите из тьмы!» Прежде чем гырголица успела сообразить, Максимка высыпал соль, замыкая второй защитный круг вокруг нее самой. Лесная баба бросилась на ученика, но ударилась лбом о невидимый барьер и отшатнулась. Демьян уже почти кричал. Сор на его руке догорел, превратился в сажу. «Приходите, псы, за мясцом нечистым, по берегам каменистым, по ямам смолистым!» Максимка услышал страшный грохот, как если бы сотня солдат маршировала подкованными железом сапогами по тротуару. Мрак сгустился, полумесяц в небе потускнел. Среди древесных стволов заметались тени, еще более густые, чем тьма, и раздался гулкий собачий лай. «Глядеть на них не вздумай!» — прервал заговор Демьян, и Максимка тут же зажмурился. Но так оказалось еще страшнее. Запахло дохлой псиной, уши прорезал страшный неестественный вой. Так, наверное, выла бы собака, если ее разрезать надвое, да вывернуть наизнанку. От этого воя хотелось простаться всеми кишками и помереть, но почему-то Максимка был уверен, что и в этом случае почувствует на себе остроту их клыков. Где-то рядом корчился от боли Демьян. Волчьи ягоды и шерсть должны прогореть до конца, иначе заговор не сработает. Пустота, наполненная звуками чуждого мира, продолжала расширяться. Оттуда рвались в явь создания, еще более кошмарные, чем гырголица. «Стойте! Хорош! Да спыняй ты, Демьян!» Кто-то кричит. «Зачем? Что ему нужно?» Максимка с трудом поднял голову, осторожно разлепил глаза, чтобы остались только щелочки, и увидел жениха — Валентина. Его нарядный свадебный костюм был напрочь изгваздан. С плеча свисала какая-то тина, на лицо налипла болотная ряска. Жених тормошил знатка за плечо и причитал. «Демьян, остановись! Молю, прекрати!» Знаток умолк, затушил землей огонек на ладони. Нафь еще угрожающе побурлила совсем рядом, но звуки становились тише, а силуэты псов заскулили, потеряв ориентир. Топот сапог будто свернул в сторону, начал затихать. Холодная тьма отступила, заструилась черными ручьями дыма под ногами. «Дякую, дякую, Демьян Рыгорыч!» Валентин тряс здоровую руку знатка. Тот еще мало соображал. Приходил в себя после ритуала. «Не погубил мамку! Век должен буду!» Гырголица застонала, протянув длинные руки к Валентину. Тот безбоязненно заскочил в защитный круг и обнял чудовище. Насколько хватило рук. Головой он едва доставал ей до груди. «Ну шо ты, мама? Спужалась? Усё хорошо будет. Не полохайся. Тьфу, ты упеленала, як младенца на силу выпутался. Ну, тише, тише!» «Слышь, Валя!» — угрожающе начал Демьян, баюкая обожженную руку. «Прости, прости, Демьян Рыгорыч! И ты, малой, прости, виновата я! И она виновата!» Гырголица сунула жениху сиську, тот со смехом увернулся. «Уж скоро сам батькой стану, а она меня все накормить пытается. Ты пойми, Демьян Рыгорыч, она ж меня спасла от немцев. Выходила, выкормила. Не хочет сына отпускать. Вишь, як?» «А меня ваше горе колышет. Нельзя и к людям. А людям сюда нельзя. Таков уговор был». «Не повторится такого. Вот тебе крест. Она, мабуть, на свадьбу тайком прошуршала. Поглядеть да благословить. Видать. А там сизый нос про квартиру в райцентре ляпнул. Вот она и не удержалась. Свистнула прямо из-под фаты. Боится, верно, что уеду в город. Одну ее оставлю». «А как она проникла-то? Пригласить ее должны были. Это ты подкинул?» Демьян показал найденный на свадьбе предмет. Веточки чертополоха, скрученные вместе прядкой черных волос. «Шо это?» — прищурился Валентин. «Скрутка ведьмина, дурак! Подбросили ее, чтоб твоя мамка навестить смогла. Иначе ни як ей не явиться без разрешения. Кто напакостил так?» «Мама... «Кто ж тебя пригласил?» Жених задрал голову, посмотрел гырголице в глаза, но та по своему обыкновению молчала. Максимка поежился при мысли, каково это — стоять так близко к лесной бабе. А Валентину ничего, будто и впрямь мать обнимает, а не чудище какое. А лицо у того чудища было мокрое от слез. Великанша всхлипнула и погладила сына по голове. Поглядела волком на Демьяна, прижала к себе покрепче Валентина. Без слов было ясно, что она хочет сказать. «Не отпущу». «Ну ты чего, мама? Я, коли перееду, то буду в гости ездить, гостинцы привозить». Гырголица замотала головой и зарыдала пуще прежнего. «Дядька Демьян, не пустит она его», — тихо сказал Максимка. «Так и будет нам в задорье концерты устраивать». «Да...» Смущенный слезами женщины, даже такой, Демьян почесал бороду. «Нехорошо это. Мать с сыном разлучать. Мать не бросают». Валентин крепко обнимал гырголицу, шепча что-то успокаивающее, словно уже прощаясь. Та по медвежьей не то рычала, не то всхлипывала. Знаток решительно сказал. «Слышь, Валентин, ты скажи, что больше такого не повторялось. А я с Макаром сегодня побалакаю, должок за ним. А вот с чего и придумаем, чтоб тебе не выезжать никуда. Да на тебе и лесхоз, куда ехать, верно?» Тот ошалело кивнул. «Дядька, а с ним чего делать будем?» Максимка кивнул на сладко посапывающего на рогозе чекиста. «Шань придумаем. Есть у меня идея». Раздался громкий звон, отозвавшийся в похмельной голове похоронным набатом. Жигалов еле разлепил глаза, огляделся в недоумении. Горлу подкатила тошнота, майор с трудом удержался, чтобы не наблевать прямо на скатерть. Оказалось, он спал, сидя на стуле и повесив голову на грудь. Звенел пустой стакан, по которому колотил вилкой, сидевший напротив за столом ИО председателя. Макар Саныч встал, пьяно пошатнувшись, и громко оповестил. «Секундочку, внимание, товарищи!» Оставшиеся гости, многие уже разошлись, повернулись к Макару Санычу. Во главе стола сидели молодожены, счастливая невеста и жених в свежем костюме, явно с чужого плеча. Жигалову сунули в руку залапанный стакан вина, при виде которого он с трудом подавил очередной приступ тошноты. Это ж сколько он выпил! «Как я здесь? Что случилось?» «Тссс! Тос говорят!» — зашикали на него. В задорье уже светало. Наступило утро, и во всю глотку заголосил петух в соседнем дворе. В умат пьяный Макар Саныч высоко поднял рюмку. «В общем, так. Свадебный подарок от меня. Валентин, ты мне теперь кто? Правильно, сын. А я зради деток во любому». Макар Саныч потряс кулаком в пустоту. «Так что, сына и доча, вам жалую от отцовского сердца дом в задорье, а тебе, сына, давно пора должность, чтоб начальством было не этим, как его, Игорем». «Егерем», — подсказали ему со смехом. «Во, да, так что, сына, будешь теперь начальником сельхоза или еще каким начальником, короче, за молодых. Горько!» Нетрезвые жених и невесты принялись целоваться, на этот раз уже без Фаты. Жигалов недоумевал. Вроде же Саныч квартиру в городе подарить обещался. Хорохорился перед зятем. Или он это и вовсе выдумал? Мысли слиплись, как остывшие котлеты на блюде. Все выпили. Жигалов тоже пригубил, в надежде избавиться от головной боли, но зря. От вкуса алкоголя желудок взбунтовался и бил по лундру. Не смог почему-то выпить и Макар Саныч. Дважды подносил стопку к губам, морщился. Потом все же сдался, поставил обратно на стол. Тоскливо поглядел на рассветное зарево. Жигалов подавил очередной бунт во внутренних органах, огляделся. Гости болтали, смеялись, тянули какую-то заунывную песню. У пенька в обнимку с баяном громогласно храпел Афанасий Яковлевич. «Ну что, я к самочувствию, товарищ майор». На скамью рядом приземлился Демьян. Он так ехидно улыбался в бороду, что у Жигалова аж кулаки зачесались. «А-а-а! Знахарь. А что вчера было? Знаток, а не знахарь. А вчера ты напился в крендель, майор. Шо, непривычный к нашей горилке? Давай лучше самогону, от него башка не так хворает». Демьян разлил по рюмкам мутные жидкости из бутылки. Левая ладонь у него была перебинтована. «Ты-то вчера и водки бахнул, и винище сверху накатил. Мы с вами на «ты» не переходили. А вот давай по одной пропустим и перейдем, чтоб поправило тебя, а?» «Не хочу», — вяло отказывался чекист. Демьян ухмыльнулся, в его глазах заиграли веселые искорки. «Как это? Не хочешь? А за здоровье молодых?» Вновь раздались пьяные крики «Горько! Горько!» Майор обреченно поглядел на рюмку.